19 июля 1942 год. Подъем сегодня в 7 утра. Демонтирую пулемет, потом быстренько сколачиваю столик из досок и приступаю к чистке оружия. На завтрак пол-литра молока на брата. Все машины выезжают к речке на помывку. Я пока что чищу пулемет. После обеда ложусь прямо на стол поспать. Сплю до 16 часов, пока наша техника не возвратилась. Снова устанавливаю вооружение. Получаю для нашего экипажа довольствие. После этого еще раз решаю сбегать на любимую речку, искупаться. Кто только мог подумать, что мы сюда вернемся. В 20 часов слушаем последние известия. Потом отправляемся в школьное здание спать. Утром снова предстоит долгая дорога. Явно что-то затевается. Вот уже 3 дня мы видим исключительно нашу авиацию. Иногда 7, иногда 13 самолетов. В небе непрерывный гул двигателей. 20 июля 1942 год. Подъем уже в 3 часа, но выезжаем, как обычно, часов около 6. Цель — Кирсановка. Но вскоре выясняется, что Красная колония. А в полдень мы, выпучив глаза от удивления, убеждаемся, что прибыли в Пономарево, то есть туда, где наша рота зимовала. Либо это маневр с целью ввести в заблуждение русских, либо наш генштаб решил изменить первоначальный план, согласно которому нам отводятся совершенно другие задачи. Естественно, что нам, простым воякам, не дано знать, как на самом деле обстоят дела. Но кто из нас мог подумать 11 июля, когда мы выезжали отсюда, что нас снова вернут сюда, в Пономарево? В здании школы снова поселились русские из местных. В небе постоянный гул двигателей. Передвигаются наши бомбардировщики. В общем, что-то затевается. После обеда бойцы нашей роты идут в наш бассейн, стоивший в свое время немалых трудов. Мы никак не думали, что снова удастся окунуться в него. Около 17 часов прибывает целая гора почты, наша вездесущая полевая почта. Наверное, нет такого места, где бы она нас не разыскала. Из школы выносим столы и скамьи, и наша разведгруппа ВААКа в полном составе ужинает на свежем воздухе. 21 июля 1942 год. Вот и пришел день, которого все столько ждали. Дорога на Ростов. Старики помнят, что это означает. В 5 утра подъем. А еще раньше, по словам нашего постового, в сторону противника направились не меньше 1000 наших пикирующих. И сейчас гул в небе не смолкает. В 8 часов утра построение. Обер-лейтенант Айк раздает карты. Потом приобретаем кое-что за деньги. Наша разведгруппа получает по бутылке вина и шампанского на брата, далее по 80 сигарет и еще табак, бритвенные лезвия и почтовую бумагу. Около 9:30 выезжаем из Пономарева и направляемся в Красную колонию. На сей раз уж точно сюда не вернемся. Наш батальон в составе нашей 13-й танковой дивизии следует на малой скорости в Троцкое. За нами тянется длиннющий хвост пыли. Каждые 2 минуты остановка. Мы к этому уже успели привыкнуть. У нас над головой непрерывный гул. Летят наши бомбардировщики, иногда группами по 15-20 машин. Время от времени мелькают и маневренные Ме-109. Наконец, уже около полудня, прибываем в Троцкое. Располагаемся в саду. Кухня кормит нас супом с лапшой. Примерно в 14 часов отправляемся дальше. Уже сегодня утром линия обороны противника была прорвана, причем без особых усилий с нашей стороны. Русские в спешке отступают. Нам довольно долго приходится догонять части нашей 13-й дивизии. По дороге скопилось множество техники. Машины следуют впритык друг к другу, но в небе ни единого русского самолета. Медленно, крайне медленно продвигаемся мы вперед. Минуя линию обороны, наблюдаем страшную картину. Все дома превращены в груду развалин. Нейтральная полоса изрыта воронками и траншеями. Слева лежит наш сбитый Ми-109. Жара невыносимая, пылища такая, что не продохнуть. Колонны нашей 13-й танковой дивизии успели оторваться довольно далеко. Впереди нашего разведвзвода следуют две разведгруппы. Наша бронемашина раскалилась на солнце, сказывается слишком медленная езда. Часто приходится останавливаться, чтобы дать двигателю остыть. Вместе с нами на марше и дивизия СС «Викинг». Чуть левее следует 125-я пехотная дивизия. Одна за одной тянутся гужевые колонны. Наши бомбардировщики внушают нам чувство уверенности. Ведь на прошлогоднем марше на Ростов-на-Дону они и не показывались. До самого горизонта над местностью нависает темная пелена пыли. Где-то впереди трещат одиночные выстрелы. Темнеет. Около 20 часов нагоняем нашу остановившуюся колонну. Лейтенант Фислер жестом показывает нам на толпу наших бойцов. Получаем ливерную колбасу и сладости. Поев, ложимся спать тут же, рядом с нашей бронемашиной. Что преподнесет нам следующий денек? 22 июля 1942 год. Постовой будет моего водителя и водителя заднего хода еще в 3 часа утра. Оба готовят бронемашину к поездке. Я поднимаюсь в 5 утра, приношу кофе, наскоро вытираю пыль с вооружения. Потом мы завтракаем. Ждем приказа следовать дальше. Тем временем раздают почту, и я сажусь черкнуть несколько строчек домой. В конце концов, уже в 9:45 снимаемся с места. Сегодня тоже пыльно, но не так, как вчера. Сотни единиц техники нашей 13-й дивизии следуют вплотную друг к другу. Временами по дороге в одном и том же направлении следует до 3 колонн техники. Несколько сотен метров тащимся, потом стоим, потом снова трогаемся и, чуть проехав, опять стоим. Над нами гудят наши бомбардировщики. Вокруг ни единого села, только поросшие высокой травой поля, усеянные невысокими холмиками. Проехав всего ничего, останавливаемся, причем надолго. Неописуемое зрелище. Впереди видим длинный противотанковый ров, где сосредоточился противник. Перед ним, в балке, затаились несколько наших бронемашин в полной боевой готовности. Волнами пролетают наши пикирующие бомбардировщики. Видно, как они атакуют позиции русских. Эти пилоты — ребята бесстрашные. Спикируют, скинут бомбочку и снова вверх. Потом все повторяется, пока боезапас не исчерпается. Наши машины трогаются с места и направляются к позициям противника. Часть техники следует прямо через противотанковый ров, остальные вдоль позиций противника. Наша артиллерия и танки ведут по неприятелю ураганный огонь. Русские не отвечают. И снова раздается уже знакомый характерный гул. На подлете 2 десятка пикирующих. И тут же на позиции русских обрушиваются бомбы. Каждая машина Ю-87 сбрасывает по 8 бомб. Зрелище захватывающее. То тут, то там. В небо вздымаются черные грибы разрывов. До 10 одновременно, буквально сметая невысокие степные холмики. Жутко становится при мысли, каково оказаться под градом этих бомб. А между тем пикирующие все прибывают и прибывают. В воздухе стоит неумолчный гул двигателей. На стрелках часов 12:00. Следующие впереди нас колонны переваливают через противотанковый ров. Внезапно единственное орудие русских выпускает по нам с десяток снарядов. Останавливаемся и выжидаем. Тут подоспела наша полевая кухня. Получаем кофе и по полному котелку сладкой рисовой каши. Вкуснятина! Если бы только не это проклятое жарище! Все колонны впереди нас, в том числе и дивизия СС «Викинг», трогаются с места и следуют дальше. Наконец, доходит очередь и до нас. Но едва мы одолели 5 километров, как двигатель нашей бронемашины снова перегрелся. Не хочет тянуть, и точка. Сворачиваем налево и останавливаемся. Хайн снимает топливный насос. Мимо нас движутся 3 колонны и еще войска на гужевом транспорте. С понурым видом навстречу тянутся колонны русских пленных. Как правило, группами в 2 десятка человек. На них никто не обращает внимания. К 18 часам мы снова трогаемся с места. Теперь приходится все время обгонять другие колонны. Проехав 1 километр, добираемся до противотанкового рва и переезжаем его. Вся дорога на этом участке в воронках от авиабомб и снарядов. К 20 часам нагоняем наше противотанковое подразделение, а потом и обгоняем его. В конце концов мы оказываемся со своей ротой, расположившейся на окраине села прямо в поле. Тут же ужинаем, кормят рыбой, выдают и сливочное масло. Спим на земле, прямо у нашей бронемашины. 23 июля 1942 год. Постовое хранение поднимает нас в 5 часов утра. И снова над нами летят бомбардировщики. Около 8 отправляемся в дорогу. Приходится преодолевать глубокий противотанковый ров. Останавливаемся у ростовского аэродрома. Нашему взору представляется любопытная картина. На Ростов-на-Дону один за одним летят наши бомбардировщики, иногда штурмовики или истребители. Судя по всему, большая часть русских самолетов уничтожена в результате массированных атак наших Люфтваффе. Во всяком случае, их нет и в помине. Однако русские зенитчики ведут ожесточенный огонь, и наша артиллерия беспрерывно палит по городу. Мимо проходят автоколонны, направляясь прямо в город. Сегодня снова пришлось сооружать противоосколочные щели, но русская артиллерия помалкивает. Мы едим, потом умываемся. Приходится при этом экономить воду. И тут снова команда. Разведгруппе унтер-офицера Ваака подготовиться к маршу. Нам приказано выехать в подвижной дозор. Приходится проехать чуть назад, потом свернуть вправо. Примерно через 5 километров встречаем бойцов дивизии СС «Викинг». Чуть правее наступает 73-я пехотная дивизия. Мы едем напрямик через поле, примерно 8 километров. С небольшой возвышенности обозреваем село, где отчетливо видны отступающие русские. Проезжаем еще кусок и с возвышенности наблюдаем за атакой наших танкистов. Всего мы передали в штаб батальона 9 донесений о результатах наблюдения. После этого проезжаем еще несколько километров. Двигатель нашей машины снова перегревается. Старая история. И мы вынуждены остановиться. Унтер-офицеру Вааку, старшему нашей разведгруппы, приходится в одиночку ехать дальше, на командирской бронемашине. Уже около 12 часов мы встречаемся с ним на широком ровном шоссе, ведущем в Ростов-на-Дону. Проезжаем немного вперед, потом сворачиваем на засеянное овсом поле и по радио запрашиваем дальнейшие инструкции. Мимо непрерывно движутся машины и техника частей ВАФНСС. По шоссе следует большая колонна 73-й пехотной дивизии. Со всех сторон ведет огонь наша артиллерия. В воздухе гудят самолеты, бомбардировщики в том числе, и пикирующие. В одной группе я насчитал до 20 машин. Далее истребители и штурмовики. Русское орудие выпускает по колонии ВАФНСС с десяток снарядов. Мы же пока выжидаем, поэтому, чтобы не было скучно, перелистываем книги и газеты. Около 20 часов получаем приказ возвращаться. Едем назад прежним путем. Приходится останавливаться и охлаждать перегревшийся двигатель. Когда мы выезжаем на ведущее в Ростов-на-Дону шоссе, уже начинает темнеть. Нашей роты на прежнем месте не обнаруживаем, и по радио выясняем, что она уже на новом месте, а именно на ростовском аэродроме. Целый час ищем роту, рыская в темноте по дорогам, и в конце концов находим ее. Страшно проголодались. Нас кормят перловым супом, консервированной колбасой, сливочным маслом и выдают несколько штук сигарет. В 22 часа ложимся спать. 24 июля 1942 год. И снова подъем в 5 утра. Оксинофарт раздобывает для нас ведро воды, хоть можно умыться по-человечески. Узнаем, что наш обер-лейтенант Тайк, как выехал вчера вечером в Ростов-на-Дону на 4-й бронемашине, так до сих пор и не вернулся. Солнце основательно припекает, поэтому облачаюсь в спортивные штаны и тщательно чищу оружие. К нам присоединяются словаки. Аэродром выглядит дико. Едва я забрался в какую-то наполненную водой огромную бочку освежиться, как скомандовали приготовиться к маршу. В торопях одеваюсь, и мы пускаемся в путь. Проезжаем немного по главному шоссе. Потом, уже на въезде в город, сворачиваем вправо. Делаем солидный крюк и останавливаемся в каком-то пригороде Ростова-на-Дону, лежащем прямо на берегу Дона. Наша бронемашина снова забастовала, поэтому вынуждены остановиться и дать двигателю остыть. Ребята из ВАФНСС, прибывшие чуть раньше нас, уже отправились раздобывать съестное. Один из них возвращается с ведром абрикосов. Мы с Бюссом тоже решаем набрать фруктов. И, увидев согнувшиеся под тяжестью плодов ветви, лишаемся дара речи. Абрикосы висят просто гроздьями, как виноград. Набираем несколько килограммов абрикосов и, наверное, с килограмм помидоров. После этого мы продолжаем путь. Впереди баррикада из бетонных блоков и узенький проезд. Рядом бетонный дзот с 15 амбразурами. Проехав с полкилометра, встречаем нашу роту, расположившуюся в огромном саду. Уже полдень, иду забирать обед, сладкую шоколадную лапшу. Ниже несет воды Дон, ширина реки в этом месте достигает 300 метров. Мы расположились как раз у самого узкого места реки. Здесь ширина ее не более 150 метров. Действует паромная переправа. Узнаем, что наш обер-лейтенант Тайк отправился вчера на 4-й бронемашине через весь город захватить мост. Но мост оказался взорван. Паромную переправу удалось спасти и еще, между делом, здорово всыпать отступающим русским. У реки одиноко застыл Т-34. В Ростове-на-Дону повсюду бушуют пожары. Наша артиллерия ведет непрерывный обстрел города. В особенности достается расположенному на другом берегу Дона Батайску, где засели русские. В самом Ростове-на-Дону оборона состоит в основном из ополченцев. Почти все улицы города перегорожены бетонными дотами. Стреляют отовсюду. Русские намеренно пропускают нашу технику, чтобы потом беспрепятственно обстреливать следующих за ней наших пехотинцев. Наши танки сумели прорваться лишь на отдельных, главных магистралях города. Венте притаскивает на буксире изрешеченную пулями легковушку, в которой ехал наш военный корреспондент. Из ехавших в машине никто, к счастью, не пострадал. Поев, умываюсь. Потом мы на тросе подтягиваем вверх по очень крутому склону 50% нашу легкую бронемашину. В роли тягача выступила наша полевая кухня. Правда, пришлось надежности ради воспользоваться не одним тросом, а добрым десятком. После этого нам приказано доставить боеприпасы к парому. Приказ исходит из штаба батальона. Над нами десятками проносятся пикирующие и обычные бомбардировщики. Рев такой, что хоть уши затыкай. А четыре штурмовика вообще решили пройти на бреющем. Выданное сегодня довольствие. Галеты, полбанки тушенки, жиры, сигареты. Приносим из дощатой хибары, в которую попал снаряд, уцелевший стол и несколько стульев. С 20 до 23 часов стою в боевом охранении. Теперь, когда стемнело, пожары в городе выглядят еще более зловеще. Со стороны города доносится непрерывная стрельба. К переправе направляются части 73-й пехотной дивизии. От гула двигателей уже голова не варит. Безмерно рад, когда приходит смена. Я сразу же ложусь спать и сплю, пока дождь не разбудил меня. Я быстро прячусь от него в остатках деревянной хибары, а когда дождь перестал, снова ложусь спать на землю. Внизу, на берегу Дона, совсем неподалеку, завязывается ожесточенная перестрелка. Но я так хочу спать, что уже не обращаю внимания даже на это.